Глава третья. «Что за шум, а драки нет?» — подался вперед надзиратель. «Где драка, я вас спрашиваю? Яма?» «Яма, яма, яма!» — воодушевленно принялись скандировать заключенные. Но не люди из прибывших вместе со мной. Те, наоборот, пытались протиснуться мимо незамеченными, пока на них не обращали внимания. Такие же, как я, уставшие, обшарпанные и голые. Орали те, кого я смело мог назвать орками, ограми и фавнами. Фантастические твари во всех смыслах. Они работали во время нашего прибытия, и потому мы не встретились днем. Сейчас же от разнообразия рас рябило в глазах, и вымогатель скалился, понимая, что мне нехорошо. «Да, яма!» — вскричал он, глядя прямо на надзирателя. «Для всех! Я порву этого щуплого недоноска!» «Вы больны на всю голову, уроды», — сказал я, но мое мнение, похоже, уже никого не интересовало. Хотя драки получат. Толпа старичков окружила меня и орка, выдавливая к полукруглому лазу и бочкам с оружием. Противник привычным движением сунул руки в вонючую жижу и вытащил два почти одинаковых топора. Я тоже особо не раздумывал. Все мы в детстве дрались палками, изображая мечи, кинжалы или копья. Но это ни в какое сравнение не шло с подготовкой по рукопашному бою в армейской учебке. Вот только выходить против умелого бойца с ножом – то еще извращенное самоубийство. А потому я выбрал короткое копье, самое близкое по габаритам к автомату Калашникова оружия, если он, конечно, со штыком. «Никто из ваших не продержался и одного раунда», – усмехнувшись, сказал орк. «Сегодня у моего племени будет легкая победа и достойный ужин». «Вы что, едите проигравших?» — спросил я, на что получил презрительный взгляд и плевок сквозь зубы. Судя по всему, он принял это за оскорбление. «Хорошо, может, они не такие варвары, как кажется. А может, строго наоборот, и я просто утешаю себя. Черт, яма и в самом деле оказалась именно ямой и ничем больше». Выдолбленное в скале углубление, посыпанное мелко покрошенными камнями. Метров двух в радиусе, вместо мест для зрителей веревки по обеим сторонам. А на самом верху еще 2 метра стены, над которыми уже сидят жующие и сплевывающие вниз кости дворфы. «Во имя матери бездны можете начинать!» Не выпуская изо рта куриной ноги, приказал надсмотрщик. От вида еды в животе заурчало, но мне быстро стало не до нее. «Эге!» — крикнул орк, раскручиваясь в боевом танце, красивом, даже завораживающем, но совершенно лишним. Коротким кали, длинным кали. Еще в учебке инструктор дал понять, вся акробатика, хитро выжеванные приемы и прыжки с приседаниями — совершеннейшая глупость. Лишняя трата энергии и сил, которые можно применить для неэффектного, но эффективного удара или контратаки. Вот и сейчас орк, закручиваясь, половину времени оголял спину и шею, почти не видя меня между атаками. Под шаг вперед, принять первый топор на древко, вывернуть и тут же ударить в ответ. Гад успел отскочить только потому, что вместо привычного магазина, которым я уже разбил бы ему лицо, зияла пустота. «Не давать врагу опомниться! Шаг, кали!» «Ты чего, Агурас? Вали этого дрыща! Мочи новеньких, чтоб место знали!» Взорвалась криками толпа, но орк больше не спешил. Наоборот, он внимательно смотрел на мои движения, выгадывая амплитуду. «Верно. Любая атака — это в первую очередь движение ног. Этому нас тоже учили, тех, кто хотел и выбирал вместо положенного выходного». Тренировку со старым полканом. «Эй!» — зарычал орк, делая вид, что бросается вперед. Я инстинктивно ответил ударом, и когда наконечник вспорол пустоту, едва успел отпрыгнуть, пропуская перед лицом 2 сходящихся лезвия топоров. Руки врага будто вытянулись в 1,5 раза, грудью он едва не напоролся на мое оружие, и я ответил собственной контратакой. Штык, увести атаку противника, приклад. «А, черт, нет приклада, нет магазина, баланс у оружия совершенно другой. Только и остается, что колоть, отступать и наступать снова». Натиск противника, понявшего мою беспомощность с непривычным оружием, усилился. Лезвия с гудением потрошили воздух, топорищем он отбивал древко в сторону, не позволяя защититься, выходя на короткую дистанцию. То, что надо, я сделал еще полшага вперед, выпуская из рук копье, и провел короткую комбинацию. Челюсть, солнышко, шея. Противник отшатнулся, теряя равновесие, и взмахнул руками, раскрываясь еще больше. В ход пошли ноги, с пятки ударил под колено. А, зараза, как больно-то без привычных армейских ботинок. Не останавливаясь, схватил его руку и дернул на себя, выворачивая и заводя за спину. Орк зарычал, дернувшись вперед, и разорвал себе при этом сухожилие в плече. Правая рука повисла плетью, но он с горящими глазами бросился на меня, совершенно забыв о тактике и даже о тех варварских приемах, что применял в начале боя. Шаг вперед, поймать руку с топорищем, бросить через себя, поворот и фиксация. Орк выл, бил ногами, но на сей раз я не спешил отпускать руку. Он заслужил того, чтобы остаться калекой на всю жизнь. Достаточно не просто вырвать руку из сустава. Надо вывернуть, надавив коленом, и открытый перелом обеспечен. «Убей! Лучше убей!» — взвыл орк, дергаясь в захвате. «Не надо! Не оставляй меня в живых! Лучше убей! Проигравший на арене теряет вчерашний день! Убей!» «Как скажешь!» — зло бросил я. Нужно было переломать этому уроду руки и ноги, бросив его на самое дно рабской иерархии. Но, проявляя милосердие, я перехватился и одним резким движением свернул зеленокожему шею. На секунду перед глазами вновь появилась магическая надпись, но я не успел ее прочитать. Орк вздрогнул и затих с блаженной улыбкой на лице. «Так будет с каждой мразью, что на меня полезет. Не сравнивайте себя с людьми, уроды!» «Ты победил!» — сплюнув на арену, сказал надсмотрщик. «Убил прошлого чемпиона, а значит, выйдешь на арену завтра вместо смены. Так будет даже интереснее. Посмотрим, сколько ты продержишься, пока не начнешь не просто убивать, а испытывать от этого жгучее наслаждение. Тело в бездну! Разойтись! Вон скоты!» Уже не обращая внимания на происходящее внизу, дварф лениво поднялся, чтобы уйти, а я все смотрел наверх. Веревки, почти до края стены, а там дальше 2 метра и свобода. Это во мне отвесная скала над бездной и не 10 метров над подъемником. И все же такую уязвимость не могли оставить нечаянно. Хотя, может, слишком обленились? А может, здесь нужно было 100 стражей и 10 надсмотрщиков на стену? Они это горстка дворфов и один появившийся только утром эльф. Будь этот мир нормальным, путь для побега был бы очевиден. Чертова магия. Вдоволь насмотревшись, я вышел наружу, тело погибшего и оружие уже убрали. Орки смотрели на меня с ненавистью, но прямых действий против пока не предпринимали. Уже хорошо. Выстояв длинную очередь, я сдал найденные камни. «Шлак, ничего не стоит!» Фыркнул седой дед с длинной бородой, тот самый, что утром выдавал страховки. «А за победу кормежка тебе положена. Держи!» С этими словами он протянул миску со странной серой субстанцией, в которой что-то плавало, и при этом шевелило ножками. «Твою мать! Нет, мы, конечно, ели кузнечиков, нам всякое показывали, но вот так...» «Эй, рогатый, выдай обалдую нормальной еды!» Сказал басом идущий за мной огр, по крайней мере, я для себя этого гиганта под 2,5 метра с 2 головами обозначил именно так. «Завтра будет новый день». «Верно, завтра будет новый день». Нехотя кивнул дед, и я увидел в его густой шевелюре хорошо прикрытые рожки. «На, герой, ешь. Может, последний твой нормальный ужин, который ты запомнишь. А если перестанешь драться, точно последний». «О чем вы?» Удивился я, забирая глубокую тарелку, полную пахнущей настоящим мясом каши. «Поймешь», — ухмыльнулся огр, забирая свою порцию еды. «А если нет, тем лучше, тем спокойнее будешь жить. Наш тебе совет. Найди самку своего вида и прямо сегодня до отбоя переспи с ней». «Что за бред?» Спросил я вслед уходящему огру, но тот уже не обращал на меня внимания. Зато в мою сторону смотрели орки, фавны и прочие. теперь не только со злобой, но и завистью. Впрочем, не они одни. Далеко не все из людей вообще получили еду. Большая часть, процентов 70, отправлялась на сон с голодным желудком. «Слушай, парень, не хочешь поделиться?» — спросили несколько подошедших ко мне мужчин. «А то как-то не слишком честно, что тебе паек лучше достался, хотя работали все. Не по-людски это». «А врыло не хотите? Ну так идите завтра на арену и добудьте себе еды», — ответил я, сжимая в кулаке сумку с камнем. «Если бы они просто попросили, я бы поделился, но с таким наездом, да еще толпой на одного, как настоящие дикие макаки. А еще лучше, вон орки, огры и прочие, к ним попробуйте пристать». «Ты что, свой народ не уважаешь?» — нагловато спросил щуплый малый с наколками на руках. «Отбиваешься от остальных?» — подался вперед бандос, и я, улыбнувшись, не стал сдерживаться. Ударил, но не по лицу или телу, по ошейнику. Получилось не хуже, чем киркой, да только пацанчик явно слабее скалолаза оказался. Рухнул на пол и забился в припадке, до крови ударяясь головой о землю. В ближайшее время он точно никому угрожать не сможет. «Что стоите, как истуканы? Не хотите своему товарищу помочь?» «Иди к черту, урод!» Коротко бросил один из подельников неудавшегося бандоса, за что мгновенно получил удар по своему ошейнику. Припадок оказался такой силы, что на камнях осталась кровь. «Бои только в яме!» — донесся до нас голос надсмотрщика, останавливая мою руку. «Еще раз увижу, сдохните!» С трудом сдержавшись, я присел, и остальные неудачливые преступники отступили на несколько шагов, а когда я вернулся к трапезе, утащили своих подранков. Я же спокойно съел половину пайка и понял, что сыт. Может, похлебка была магической, может, организм, перегруженный стрессом, так реагировал. В любом случае, больше есть не хотелось совершенно. Через силу умяв еще часть лепешки, я отставил еду в сторону. «Знаешь, разгрузочный день и лечебное голодание – это хорошо», сказала, подойдя ко мне, девушка лет 19. Обнаженная по пояс, как и все мы, она выглядела совершенно сногсшибательно. Даже не знаю, почему на нее не надели золотой ошейник. «Но я бы не отказалась поменять на твою порцию еды, скажем, час удовольствия». «Забирай так, предпочитаю просто нравиться девушкам, а не расплачиваться с ними». «Все расплачиваются, милый. Только шлюхи берут честную цену и один раз, а жены забирают все и на всю жизнь», — улыбнувшись, сказала она, поднимая еду. «Но спасибо, я этого не забуду». «На здоровье», — отмахнулся я, возвращаясь к своим мыслям, к Соне. «Что я знаю? Ошейники нельзя снять. Любой удар вызывает жуткую боль, сравнимую с самыми извращенными пытками. По стене невозможно спуститься вниз, там живут жуткие твари. Напасть на дворфов даже всей толпой тоже не выйдет. Достаточно одного взмаха, и все будут корчиться на песке. Выходит, атаковать нужно ночью, когда все будут спать. Убить быстро и незаметно. Благо, оружие тут так и остается лежать в открытом доступе. Удобнее всего залезть со стороны ямы, по сути, это единственное место, откуда подобное вообще реально сделать. Хорошо, что дворфы решили гулять как на ладони. На их месте я бы пустил по всему периметру стены колючую проволоку, а если они не знают такого средства защиты, сделал отвес. В центре кровь из носу нужна была нависающая башня с круговым обзором. Мне всегда было легко представить, какое сооружение хорошо могло сработать в конкретном месте. Но бородатым уродам это оказалось не нужно. Ничего, нашим легче. Напасть надо ночью, но не сегодня. Сегодня проверить и запомнить расписание патрулей и постов, но для начала нужно вздремнуть часов до двух, чтобы набраться сил. Тогда нужно ложиться прямо сейчас. Не обращая внимания на болтающих в группках людей, я свернулся калачиком, твердо намереваясь проспать 6 часов, но уснуть мне не дали. Тепло удовольствия растеклось по телу, и я очнулся от того, что внизу стало горячо и влажно. «Эй, какого черта ты делаешь?» — спросил я у подходившей раньше девушки. «Отдаю долги», — улыбнулась она, не скрывая насмешки. «К тому же мне крайне посоветовали это сделать. Так что, теперь отказываться? Или ты стесняешься перед всей этой толпой?» «Черт, черт, нет! Пусть все валят в бездну! Иди сюда!» Скопившееся напряжение требовало выхода. Меня никто не ждал, девушки у меня не было, так что я никому не изменял. К тому же искренне надеялся оттянуться после дембеля. Что ж, вот и получилось, хоть и совершенно не в той обстановке. И даже в другом мире. Она была великолепна, да и я старался не уступать. И все же, когда девушка ушла, оказался выжатым как лимон, с полным желудком и пустыми яйцами. «Завтра будет новый день!» — донесся ухмыляющийся голос дворфа со стены. «Сегодня вы были отличными инструментами, освоили смысл всей вашей будущей жизни и знаете, чем завтра заняться. Красные пойдут на арену и получат паек перед боем, остальные отправятся добывать кровавый камень на стену. Бездна щедра, каждый из вас сможет заслужить право стать десятником и получать хорошую кормежку. А теперь спать, завтра будет новый день». Я и так собирался передохнуть, но тут меня вырубило, будто я трое суток на ногах стоял. Тьма опустилась на разум без сновидений, сомнений или домыслов. Я ничего не видел и не слышал, мир просто перестал существовать. Или перестал существовать я. Но хуже всего оказалось то, что я не смог проснуться в намеченное время. «Подъем! Вставайте, нежить! Начался новый день! Подъем!» Вырывая из темноты, орал дворф. «Поднимайтесь! Утренний паек!» Обрадованная толпа ломанулась к седому козлу, а я ударил со злости по камню. Не вышло, дьявол. Придется прожить в этом аду лишний день. Надо было так подставиться с этой девкой. Ну ладно, второй раз я такой ошибки не допущу. Сейчас главное дожить до вечера, сохранив максимум сил. Получить еду, чтобы не загнуться и не проспать. Размявшись после сна на камнях, я встал в очередь. На удивление, теперь орки не обращали на меня никакого внимания, хотя вчера готовы были убить. А вот люди что-то замышляли. Группа вчерашнего обиженного регулярно зыркала в мою сторону. Проходя мимо, вчерашняя девушка помахала рукой, отчего настроение чуть приподнялось. Кем бы она себя ни выставляла, было действительно хорошо. И начало, и продолжение. Но повторять печальный опыт я не собирался. Сначала дело. Может, если я прикончу надсмотрщика, это освободит всех? Поможет сделаться лидером, а толпой проще добиться моей цели – освобождения сестры. На завтрак, который был и обедом, а для многих и ужином, раздали по полплошки каши, здоровенному непонятного вида фрукту, ломтю хлеба и небольшому пузатому меху с водой. На удивление, многие орки начали выливать воду на себя, умываясь и даже моясь целиком. Вот только на вид в нем было пол-литра от силы, а текло словно с водопада. Вот же, магия! Попробовав, я убедился, что поток воды действительно куда больше, чем казалось по объему или весу. С наслаждением ополоснувшись от вчерашней грязи и пыли, я отошел к самому краю бездны, где было немного народу, и сел рядом с уже знакомым огром, болтающим ногами над пропастью, уходящей в черноту. «Доброе утро», — сказал я, решив первым начать диалог. «Иди в бездну, чужак», — неприветливо буркнула одна из голов, та, что вчера молчала при разговоре, но вторая добавила: «Возвращайся завтра, если оно для тебя наступит, а если нет, я отправлю тебя полетать». «С чего вдруг такая враждебность?» «Убирайся, мы сказали!» Зарычала в две глотки громадина, и я решил вернуться к расспросам позже. «Красные, в яму!» Гаркнул дворф, но я снова решил попытать счастье на склонах. Вот только пройти мимо не вышло. «Ты, вчерашний победитель, в яму!»